Скамьи квиддичного стадиона быстро заполнялись зрителями, которые хотели пропустить всю скучную подготовку и увидеть только саму битву. Общественное мнение сходилось на том, что если в битвах профессора Квирла и было что-то неправильно, так это то, что они действительно начавшись длились гораздо меньше, чем квиддичные матчи. На это профессор Квирл ответил лишь: «Это реализм», и тема была закрыта. В гигантском окне, все теперь было в одном окне, через которое открывался вид с большой высоты, бесформенное сборище крошечных одетых камуфляж фигур стало ближе. И еще ближе. До них уже почти можно было дотронуться. Огромное белое пергаментное окно показывало первое столкновение между солнечными и хаосом. Масса вопящих детей, на груди которых красовалась эмблема с улыбающимся лицом, неслась вперед с поднятыми щитами Контега. Некоторые кричали сомнем. Внезапно один из них перепуганно взвизгнул: «Призматис!» И все атакующие резко остановились. Перед ними выросла сияющая стена силы. Из-за деревьев вышла Трейси Дэвис. «Правильно!» — низким голосом зловеще заявила Трейси, направляя палочку на радужный барьер. «Вы должны бояться меня, ибо я Трейси Дэвис, темная леди, темна, без я!» Эмилия Боунс, директор департамента магического правопорядка, вопросительно посмотрела на мистера и миссис Дэвис, которые выглядели так, будто предпочли бы провалиться сквозь землю. За радужным барьером среди солнечных последовал приглушенный спор. Судя по всему, один из них активно перепирался с другим. Спустя секунду вздрогнула Трейси. Из рядов солнечных вперед вышла Сьюзен Боунс. «Ничего себе», — подумала Августа Лонгботом. «Как вы думаете, почему ваша внучатая племянница учится в Хогвартсе?» «Не знаю», — спокойно ответила Боунс, — «но я пошлю ей шоколадную лягушку и настоятельно советую учиться этому побольше». Радужный барьер исчез. Солнечные солдаты снова ринулись в атаку. Высоким от напряжения голосом Трейси выкрикнула: «Инфламары!» И солнечные опять резко остановились, поскольку полусухая трава между ними вспыхнула линией огня, которая увеличилась, следуя за движениями палочками Трейси. Сьюзен Боунс в ответ крикнула «Финита инкантатом!» и пламя потускнело. Вспыхнуло опять и снова потускнело. Воля Трейси и воля Сьюзен сошлись в поединке. Остальные солдаты начали прицеливаться в Трейси, и в этот миг с небес с воплем спикировал Невил Лонгботом. Один из бойцов драконов, Реймонд Арнольд, сделал жест рукой, указав вперед и влево. Среди остальных солдат принесся приглушенный шепот, и все они, тихо повернувшись в направлении врага. Солнечные знали, что они здесь, обе армии знали, что враг совсем рядом, но в этот момент все инстинктивно притихли. Драконы осторожно двинулись дальше, еще дальше. Неброский камуфляж солнечных уже виднелся за деревьями в отдалении, но все по-прежнему вели себя тихо, никто не призывал к атаке. Драко был впереди своих солдат, Винсент следовал сразу за ним, а Падма шла там, где заканчивалась его тень. Если их троица сможет ошеломить лучших из солнечных, то остальной армии драконов будет шанс. И тут Драко увидел одну из солнечных, издалека смотрящую на него в авангарде ее собственной армии, смотрящую на него с гневом. Их глаза встретились. У Драко было только доля секунды, чтобы самым краешком сознания задаться вопросом, почему Гермиона Грейнджер так злится. А потом обе армии разразились криками и устремились в атаку. Другие легионеры хаоса уже появились из-за деревьев. Некоторые из них спрыгнули. Битва теперь была в самом разгаре. Все стреляли во всех направлениях, каждого, кто походил на врага. В придачу некоторые из солнечных кричали «Люминус» в Невилла Лонгботтема. Пуффендуец хаоса уворачивался и метался над полем боя. Его передвижение сложно было описать иначе, как словом «хаотичное». И так уж случилось в учебных воздушных битвах, такое происходило лишь в одном случае из 10, что метла Невилла Лонгботтема, стиснутая у него в руках, засияла ярко-красным цветом. Это должно было означать, что Лонгботтем выбыл из игры. И тут трибуны стадиона Хогвартса вскрикнули: «Боевой реализм!» Главное правило профессора Квирла: можно делать все, что угодно, если это реалистично, а в реальной жизни солдат не исчезает, если в его метлу попадает проклятие. Невилл спрыгнул с метлы и крикнул: «Приземление хаоса!» Легионы хаоса отвлеклись от битвы и использовали чар левитации, одновременно разбегаясь в разные стороны, чтобы не быть удобными мишенями. Почти все остальные остановились и застыли с открытым ртом. Невилл Лонгботтем рухнул на усеянную вядшими листьями землю, приземлившись на одно колено, ногу и обе руки.

«Гермиона Грейнджер», — бесстрастно произнес Аврор Комода, — «вы арестованы за покушение на убийство Драко Малфоя».